намерены основательно изучить. И хотя бы отчаянно удивиться. Вот это да. Это кончик моего пальца? Созерцаем. Можно применить и ритмическое созерцание. Уже при таком удивляющемся созерцании можем ощутить в пальце потепление и пульсацию. Вариант с закрытыми глазами. Свободная, удобная поза. Сидя или лежа. Но обязательно так, чтобы указательный палец не висел в воздухе, а находился на чем-то. На колене, на кровати или на ручке кресла. Все равно. Закроем глаза. И ни о чем не раздумывая, сразу же направим внимание все к тому же кончику того же указательного пальца. Нас интересует только он. Этот небольшой участочек кожной поверхности, соприкасающийся с опорой. Он. Только он занимает теперь наше внимание. В нем все собралось. Больше ничего интересного на свете не существует. Только наше внимание и только наш кончик пальца. Теперь это единственная точка нашего мира общения. Огромная воспринимающая поверхность. Дышим свободно. Не напрягаем ни руку, ни палец. Не двигаем. Но и не стараемся сохранить абсолютную неподвижность. Палец. Только кончик пальца. Приятно ощущать его соприкосновение с миром, с другой материей. Представляем себе каждый миллиметр, каждый микрон поверхности кожи на линии соприкосновения. Рассматриваем их под внутренним микроскопом. Представляем, как идут импульсы, токи в мозг. На этом месте тлеет огонек. Конечная фаза упражнения – четкое ощущение тепла и пульсации в пальце. Нередко иллюзия увеличения и даже изменения формы. Это упражнение, будучи само по себе хорошей психотехнической тренировкой, открывает путь к сосудистому самопроникновению, о котором дальше. Как всякое сосредоточение вызывает состояние частичного самогипноза. Осторожней, не увлекайтесь слишком. Иногда входят в палец очень глубоко, а выйти не знают как. Расфиксация. Чтобы устранить утомление от гипнотизирующего сосредоточения, взмахнем большой круг. Повитаем в облаках. Повитали? Отдохнули. Таким же образом позанимаемся с другими пальцами обеих рук, ног поочередно и вместе в разных сочетаниях. Можно переходить к тренировке сосредоточений на других точках. Можно бесконечно импровизировать.